Глава вторая. Несмотря на то, что тренировка закончилась, как только она об этом попросила, из тренировочного зала Евгения выползала с чувством, что теперь она знает, как чувствовал себя старенький бабушкин пылесос, который перед тем, как окончательно и бесповоротно заглохнуть посреди комнаты, в течение получаса свистел и хрипел, пытаясь всасывать в себя пыль. Только мне еще хуже, потому что, в отличие от пылесоса, меня никто не возьмет на ручки и не отнесет в кладовку. Тяжело дыша и с трудом переставляя свинцовые ноги, думала она, медленно бредя к выходу из зала. Каждый шаг отдавался болью даже в тех мышцах, о существовании которых она по сей день не знала. «Мне приходится ползти самой», — пробурчала она себе под нос, мечтая о душе, который смоет с нее пот и усталость и вернет хоть крупицу человеческого достоинства. Но, как ни привлекательна была мысль о душе, даже она не заставила ее двигаться быстрее. «Забодай твоего грифона. Все еще хуже, чем я предполагал», — посочувствовал ей Натаниэль. Затем уже совершенно искренне посочувствовал себе. «Ядрёна мантикора, вот это я влип». «Не ты один», — поддержали его друзья по несчастью. «Вот гады. Нет, чтобы нам посочувствовать, они еще и жалуются», — пробурчала раскрасневшаяся и тяжело дышащая Алари. «На нас причем жалуются, сволочи», — поддержала ее Арика и тут же ойкнула. «Совсем берега потеряли. Это мы должны на них жаловаться. Ничего, сейчас придем, рухнем на кровати и...» «Ой, ох-ох-ох!» — застонала она, делая первый шаг вниз по лестнице. «Вот-вот, сначала дойти нужно», — подсказала Алари, которая, тихо постановая, ползла за подругой. «Алари, может, ты нас отлевитируешь?» — простонала Арика. «Только после того, как ты облегчишь нам боль в мышцах», — ехидно парировала та. «Я бы с радостью, но...» Арика вновь застонала. «Вот и у меня тоже «но», — хмыкнула Алари. «У вас что, была не только физическая, но и магическая тренировка?» — удивилась Евгения. «Нет, они просто пытались впечатлить своих наставников. И ради этого помогали себе магией, пока не надопомогались до такой степени, что истратили весь свой резерв», — объяснила ей отвратительно бодрая Зания. «Нашли, кого впечатлять», — фыркнула она. «И ладно бы еще было чем. Они тренируются 7 лет по 5-6 часов в день». «Интенсивность их тренировок в десятки раз выше вашей сегодняшней. А они решили произвести впечатление». Неодобрительно покачав головой, снова фыркнула она. «Ничего подобного. Я даже и не думала ни о каком впечатлении», — огрызнулась Алари. «Я просто не хотела выглядеть совсем немощной». «И я», — поддакнула Арика. «Ладно», — со вздохом кивнула Заня. «Сделаю вид, что верю». «Просто скажите мне, что вы больше не станете использовать свой магический резерв, чтобы увеличить физическую выносливость». «Я точно не стану», — заверила ее Арика. «Так бы у меня уже ничего не болело. Поверь, с меня одного раза более чем достаточно». «А я бы уже в постельке была», — мечтательно проговорила Алари. «Так что за меня тоже можешь быть спокойна. Больше никогда». «Рада слышать», — улыбнулась Заня. «К слову, у меня для вас новости». «Одна вам точно понравится, вторая... со временем тоже понравится, а третья понравится по сравнению с возможной альтернативой. С какой начинать?» «Давай с хорошей», — в очередной раз охнув, попросила Евгения. «С завтрашнего дня наш факультет освободили от первой пары», — объявила Заня. «Ух ты, супер! Наконец-то можно будет подольше поспать с утра», — радостно воскликнули Арика и Алари. «Но...» — предположила Евгения, которая не спешила радоваться. С некоторых пор она не верила в бескорыстные подарки судьбы. И, естественно, она оказалась права. «Вместо лекции мы будем каждое утро бегать. И, скажу честно, бегать мы будем много», — сообщила Заня вторую новость, ту, которая якобы должна была им со временем понравиться. «О, так я и знала», — простонала Арика. «Ничего ты не знала», — фыркнула Алари, «иначе б не радовалась». «Но ты тоже радовалась», — парировала Арика. «И потому теперь я», — указав на себя рукой. «Не говорю, что я так и знала, в отличие от некоторых», — с ехидством в тоне отбила Алари. «А что за третья новость?» — поспешила вставить Евгения, прежде чем Арика парирует, и перепалка подруг зайдет на третий круг. «Ответственными за утренние пробежки назначены старшины сквотов», — шутливо задрав нос, с наигранной важностью в голосе сообщила Заня. «Сквот — малое тактическое подразделение крыла. Здесь и далее примечание автора». «То есть мы будем пыхтеть и потеть под твоим бдительным взором, а не...» — уточнила Евгения. «Именно?» — кивнула Заня и насмешливо поддела подруг. «Эй, что-то не вижу бурной радости». «Мы рады, мы просто невероятно рады», — тяжело вздохнув, трагичным голосом изрекла Алари. «Мы так рады, что даже дар речи потеряли», — иронично прокомментировала Арика. «Ага, и мы ждем, не дождемся завтрашней пробежки», — со вздохом добавила Евгения. Заня покачала головой и снисходительно насмешливо улыбнулась. «Просто подумайте о том, что нас могли заставить бегать не вместо первой пары, а до первой пары, как это делают кадеты всех остальных факультетов и курсов», — предложила она и тут же резюмировала. «И, думаю, повод для радости сразу же появится». «Это да», — кисло согласились с ней все три подруги. «А еще сегодняшняя пара по физической подготовке могла быть у нас не последней, а, например, предпоследней, как вчера», — предложила Заня еще один повод для радости. «Хорошо, хорошо. Убедила, убедила». Скинув руки вверх, словно бы сдаваясь, смеясь, заверила Алари. «Мы больше не жалуемся», — поддержала ее Евгения. «Мы только радуемся», — добавила Арика. «Очень-очень радуемся», — поддакнула Алари.